Глава 8. Бесполезный маг Земли? Она ткнула указательным горящим пальцем в камень. Получилась ложбинка. Это было невероятно. По ее ощущениям, камень был мягче пластилина. Скорее напрашивалось сравнение с упругостью зефира. Ради дурацкого интереса Элли попробовала углубить ложбинку. На длину пальца получилось очень легко. Дальше дело застопорилась, но магия — это управляемая энергия и не ограничивается непосредственным контактом. Поэтому она заставила себя сконцентрироваться и, поглаживая краешек проделанного углубления, стала представлять, как жар с ее пальца срывается и затягивается в ложбинку, продавливая ее далее вглубь. Плотность камня из категории зефирной перешла в свежий бисквит. Потом пришло сравнение с чем-то плотноватым и тягучим, но Элли давила, пока не проделала дырку насквозь. Азарт вкупе с интересом экспериментатора захватили ее целиком. Уже догадываясь, что она работает с проснувшимся даром, Элия запоминала свои ощущения и пыталась проконтролировать свою работу, чтобы потом не валяться обессиленной. Этой основной и распространенной ошибки новичков она хотела избежать. Дырку в многометровой ширине стены она проделала довольно быстро. Эффект получился такой, как будто в стенку просунули штырь и убрали. Вдоволь налюбовавшись своей работой, она попыталась заделать дыру, но камень обратно стягиваться не желал. Занервничав, Элли включила магическое зрение. Картинка поменялась. Она перестала видеть деревянные предметы, смазалось расстояние, зато стены приобрели видимую плотность. Теперь она могла рассмотреть, как ее точечное вмешательство отобразилось на структуре стены. Камень вокруг проделанной дырки уплотнился. Пришлось сесть и подумать. При сверлении то, что было внутри, высыпается наружу. У нее же при воздействии ничего не высыпалось. И зрение показывало, что камень как будто раздвинулся, послушно ее воле. Пришло понимание, что именно должно произойти внутри камня, чтобы вернуть хотя бы видимость стены без дыры. Элли стала воздействовать на плотность камня, желая, чтобы она вместе раннего вмешательства сравнялась с общей плотностью. Дождавшись, когда ладони вновь разогреются, она сосредоточилась на общей структуре камня, исправляя плотность возле дыры. Отверстие неохотно, местами неравномерно, но затянулось, оставляя некоторые пустоты внутри. Вывод получился ожидаемый. Чем лучше понимаешь, что хочешь сделать, тем легче и правильнее будет конечный результат. Со временем можно улучшить концентрацию внимания и направленность дара, но хорошо бы было понимать, из каких элементов состоят предметы и что будет, если из их состава убрать или добавить какую-либо частицу. Ее магическое зрение показывало, из чего состоят камни, земля, и предлагало ей потрясающие возможности. Но без углубленных знаний химии ее дар превращался в угадайку последствий. В идеале она могла бы заниматься материализацией предметов, забирая у земли необходимые составляющие. Но на практике это неосуществимо. Сила продолжала распирать, и Элли пока решила не думать о возникающих перспективах и проблемах использования ее редких возможностей, а попробовать примитивное прямое воздействие своей силы и проделать тайный ход. Она с воодушевлением покрутилась вокруг и не смогла решить, куда делать ход. Пришлось отложить активные действия, и, присев на кровати, разглядывая отпечаток ладони, она потянулась за книгой. «У магов жизни рождаются почти всегда маги жизни. Исключения редкие. А ведь я не маг жизни. Настоящая Элли заплатила своим даром за переход», — прошептала девушка. «Господи, она говорила, что ей требовался для обмена человек с даром, но в ритуале не оговаривалась, каким. Значит, я сама по себе?» Леди подскочила, пытаясь додумать новую мысль. Слишком долго она принимала на веру чужие слова. И все, в чем она сомневалась, так это, какой силы у нее будет магия целителя. «Что же получается? Бранесса отдала свой дар жизни за переход, а у меня просыпается своя магия. Книга там была про определение у ребенка дара». Снова схватившись за наследственный талмуд, Элли начала поиски обряда определения дара. «Есть. Вода, воздух, огонь, земля, мертвечина, жизнь. По кругу разложить, дальше что-то накрутили. Тьфу! Мари!» Элли выбежала в гостиную. «Я видела, ты недавно ела. Посуду уже убрали?» «Нет, миледи». Няня встрепенулась и, сгоняя сон, засуетилась. «Сейчас потраплю». Девушка нетерпеливо ходила по гостиной, потом выскочила на лестницу, куда Мари выставила тарелки с едой. взяла там кусочек мяса, оставленного из-за наличия нежующихся прожилок, и бегом вернулась в спальню. На глазок по кругу расположила зажженную свечу, воду в кружке, пустой бокал, который будет символизировать воздух, немного земли, взятой из катки с деревцем. Мясной кусочек сыграл роль мертвечины, ну а олицетворением жизни будет няня. «Мари, иди сюда», — нетерпеливо позвала Элли, приготовившуюся дремать женщину. «Да, миледи», — поспешила та. «Встань тут». «Да, встала. А что это будет?» «Гадаю, не мешай», — буркнула воспитанница. Можно было бы подвесить колечко на веревочке и терзаться сомнениями, дрожащие ли руки, сквозняк ли определил судьбу. «Нет, раз у нас магический мир», — решила девушка, — «то все будет круто». Она привязала на веревку тяжеленную золотую диадему. Встала в центр расставленных вещей и представила, что ее магия свободно покидает тело. Потом она поменяла зрение, таким образом, чтобы видеть исходящий от нее дар, и замерла. Предметы, расположенные по кругу, слабо светились, источая собственную энергию. Не успела Элли сосчитать до 10, как ее выпущенный дар обволок собой диадему и потянул его горстки земли. Простенький ритуал определения направления магии однозначно показал прочную связь ее дара с землей. «Аминь». «А что, миледи? Уже все? Няню впечатлил дернувшийся в сторону массивный золотой обруч. «Да, Мари. Ерунда все это, никому не говори, а то нас наспех поднимут». Няня ушла, а леди прибралась, села на кровать и, уставившись на катку с деревцем, вновь убедилась в том, что при желании она видит всю составляющую земли, а не ауру растения. «Что ей требовалось доказать? Я маг земли. Что мне это дает? Раздумывала она. «Самые бесполезные маги в королевстве — это маги земли. Когда-то их отправляли на поля работать». Но за 5-10 лет магического воздействия земля истощалась и надолго становилась безжизненной, заставляя людей целыми селениями покидать обжитые места. Если маги жизни — редкость, то маги земли среди аристократов не существует. Или не признаются. Наверное, лучше считаться бездарными, чем ехать в деревню и ждать погрома от тех крестьян, что сегодня молились на тебя, радуясь щедрым урожаем, а завтра придут сжечь за бесплодную измученную землю. С другой стороны, дар не бывает однозначным. Вон огневики, какие разные между собой. Таури тоже огневик, но дар его хорош только в бою, слишком мощный. Пых-пых, и нет половины войска. Вроде сильный дар, а толку в жизни от него мало. У сэра Эльвара дар огня ниже среднего, и сколько у него работы, везде он нужен. В каждой мелочи ему находят применение. «У меня же не просто земля, тут еще камень прилагается», — рассуждала о себе Элия. А если вспомнить школу и даже элементарное знание, то здешние маги Земли просто сваляли дурака. Им не хватило фантазии и умения использовать свой дар правильно. Если бы здесь хоть какие-то учебники передавали бы накопленный опыт, не таясь друг от дружки, и дар был бы востребован, да в почете. Размышлялась Элли хорошо, но тело все еще распирало от силы. Подойдя к внутренней стене, она пока еще бездумно стала делать пальцем новую дырку, понимая, что надо освободиться от излишков скопившейся энергии. Ковыряя стену, она поставила себе задачу научиться управлять магией, не касаясь предмета руками. Первое, что она поняла, чем шире хочется сделать дырку, тем больше требуется сил. Значит, ни о каком подземном ходе среди камней речи быть не может. Второе. Менять направление тараканьего хода она может, вопрос только во внимательности. Третье. Она не видит, куда ползет ее образующийся ход, но зато ощущает его на другом уровне. Сейчас она всю башню ощущает как набор элементов, видит пустоту, которая образует ее направленная сила. Но сама она беззащитна и может упасть, шагнув не туда. Об этом надо помнить. А потом в голову пришла шаловливая мысль. А если подвести таракашкин ход к кухне? Получилось. Интересно было бы сходить вниз и найти отверстие в стене кухни, чтобы удостовериться, что все это не фантазия. Но все равно она довольно улыбалась. Магия в действии. И тут она замерла, принюхиваясь. До нее дотянулся кухонный запах. А ведь так можно подслушивать. Элли сосредоточилась. Теперь предстояло совершить не баловство, а злонамеренный акт. Снова поплыло зрение, камень для нее как живой, он неоднородный, разный. Нутро у него различное. У графа в кабинете в одном из застеклённых шкафов собрана коллекция разных минералов. Они сейчас для Элли сияют ярко. У них самая крепкая структурная решетка. К ним, как ориентиру, она поведет свой узенький ход. через толщи камней, не выбиваясь из них, а проталкиваясь по ним. Она старательно направляла свою энергию к сверкающим минералам. Вскоре она почувствовала, что у нее получилось пробиться к кабинету графа. Но крошечный ход был так извилист, что от него не получилось никакого толка. Элия повторила и пробила новый тараний ход, а потом еще один и обессиленно рухнула на кровать. «Нужно научиться удерживать внимание», — отметила она наиболее сложное для себя. Полежав немного, леди заставила себя подняться. Ей необходимо было восполнить силы, пока Мари не обеспокоилась и не побежала к графу с докладом о магическом истощении. Для него это будет знаком к немедленным действиям. «Ченни смертельно больная», — шипела на себя Элия и на дрожащих ногах спустилась в сад. «Магия везде», — читала она в одной фэнтезийной книге и сейчас, устроившись на диване, скрытом пожелтевшими от наступающих холодов растениями, полностью расслабившись, она соглашалась со старым мудрым орком, открывавшим прописную истину книжной героини. Воздух, как одна из стихий, откликнулся на мысленный призыв о помощи и готов был напитать юную магичку, но он был слишком легкий для ее дара. Камень башни предложил свои накопленные силы, и Эля взяла немного у камня. Земля рвалась поделиться энергией, но на террасе ее было мало, и леди взяла совсем немного, только чтобы не обидеть родную стихию недоверием. Поблагодарила всех и отметила для себя, что книги правы, но ей надо восстанавливаться на лугу, в лесу, а лучше в горах, но не на оторванной от земли террасе. Время утекало. Бросить ежедневные дела и заняться только обдумыванием побега Элья опасалась. Пару раз она придумала повод, чтобы выехать из замка, и всегда с ней собирались сопровождающие. Няня, миссис Лоренц или другая женщина, четверо охранников. Даже если юная графиня удалялась не дальше 500 метров от стены замка, за ней следовала вся свита. Насмотревшись на местных жителей, Элли поняла, что ей потребуется серьезное изменение внешности, чтобы пройти через городские ворота. Но как ей выйти из самого замка, где все друг друга знают? Даже во время утреннего столпотворения, когда кажется, что творится полный хаос, чужих людей во дворе нет. И все-таки подготовка продолжалась. Леди отшлифовывала наиболее удачные варианты побега, копила деньги, заранее затирала следы, чтобы не оставить ни единого шанса для магической слежки по личным вещам. Элия облазала всю светлицу, убирая свои и нянины волосинки, дважды отдавала перестирать одежду и больше эти вещи не надевала. Закрывшись в туалетной комнате, она устроила душ для тех драгоценностей, что носила, надеясь на то, что текучая вода смоет всю информацию о владельце. Изображая беспрестанное чихание, леди заставляла миссис Лоренц или приходящих девушек протирать пыль в башне каждодневно. Особое напряжение создавал граф Таури, ежедневно осведомляясь за обедом о здоровье юной жены. «Миледи, как вы себя чувствуете? Расскажите об изменениях». Вопросы ее напрягали, но ответы она готовила заранее, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. «Необычно я себя чувствую, милорд. Мне стало тяжело сидеть на занятиях. Иногда хочется взять молот в руки и работать им до полного изнеможения». Таури смеялся. «Это энергия, моя дорогая. Оставьте занятия, гуляйте чаще. А можете и правда схватить молот и повеселить кузнеца. Вам сейчас все можно». «Если вы не возражаете, то прямо сегодня я выйду в наш городок и пробегусь по лавкам. Никак не могу понять, чего мне хочется. Может, когда увижу, пойму». «Конечно, миледи. Вам нужны золотые». «Благодарю, милорд. У меня остались монеты после недавней закупки саженцев. Подходящих мне растений оказалось намного меньше, чем я предполагала». «Ну что ж, тогда не смею вас задерживать. Удачных покупок». «Спасибо, милорд». Все эти ежедневные вопросы-ответы ни в коем случае не должны были насторожить графа. Он в последнее время слишком пристально следил за Элией. Правда, его волновало развитие ее дара, но внимание-то было, и она очень боялась оступиться еще на подготовительном этапе побега.